я верю. Вынужден верить. Если бы ее счастье было постоянным, вставил Несс, она прежде всего никогда не пробовала бы ходить по горячей лаве. Однако время от времени это счастье берет нас под свои крылья. Утешающе, правда? Мы бы уже давно были мертвы, если бы именно над полем солнечников не было плотного слоя облаков. Вот именно, подтвердил Луис. Однако облака расступились настолько, чтобы солнечники могли ощутимо поразить Гзина. В небе Тила ехала по движущимся лестницам, тогда как Луису пришлось идти пешком. Его ладонь, как и ладонь Гзина, была в повязке, а Тила отделалась дырой в багажнике скутера. «Однако ее счастье лучше защищает ее самое, чем нас», — сказал он. «Это очевидно. Ты чем-то озабочен, Луис?» «Может, и да». Приятели Тилы давно уже перестали рассказывать ей о своих хлопотах. Тила просто не понимала, что это такое. Объяснить ей, что такое боль, было бы так же трудно, как объяснить слепому, что такое цвет. Бешенство сердца. Тила никогда не переживала страдания любви. Мужчина, которого она хотела, приходил к ней и был, пока не надоедал, а потом уходил. Время от времени, благодаря своим особым свойствам, Тила становилась слегка отличной от остальных людей. Конечно, она по-прежнему оставалась женщиной, но наделенной необычной силой, иными способностями и слабостями. Именно такую женщину Луис полюбил. «Странно». «Она тоже меня любила», — буркнул Луис. «Очень странно. Я ведь не в ее вкусе. А если она меня не любила, то...» «Луис, ты говоришь со мной?» «Нет, Несс. Я говорю сам с собой. Почему все-таки она решила присоединиться к Луису Ву и его пестрой команде?» Загадка все более усложнялась. Неужели ее счастье велело ей влюбиться в неподходящего мужчину, принять участие в утомительной и опасной экспедиции, где ей в любую секунду грозила смерть? Это не имело никакого смысла. Он заметил какое-то движение над пультом управления. Тила пришла в себя и подняла голову. Она взглянула, ничего не понимая, и глаза ее наполнились ужасом. Она смотрела вниз. По ее прелестному лицу пробежала тень безумия. «Спокойно», — мягко сказал Луис. «Только спокойно. Расслабься. Все в порядке». «Но...» — произнесла она каким-то чужим, высоким голосом. «Мы уже вышли из смерча. Он далеко позади. Посмотри по сторонам». Она повернула голову, и довольно долго Луис видел лишь спутанные черные волосы. Когда она подняла голову, лицо ее было почти спокойным. «Несс, скажи ей!» «Более получаса ты летишь с четырехкратной скоростью звука», — заговорил кукольник своим нежным голосом. «Тебе необходимо затормозить. Вложи указательный палец в отверстие, обозначенная зеленым цветом». Все еще испуганная, она выполнила распоряжение. «Теперь ты должна вернуться к нам. Ты удалилась по огромной дуге, а поскольку у тебя нет нужных приборов, придется все время следовать моим указаниям. Для начала поверни в направлении обратном вращению кольца». «Это куда?» «Поворачивай влево до тех пор, пока не увидишь перед собой основание арки». «Я не вижу его. Нужно подняться над облаками». Казалось, она вполне пришла в себя, но все еще здорово боялась. Луис никогда в жизни не видел настолько перепуганного человека, и уж тем более Тилу. А видел ли он иногда испуганную Тилу? Он коротко глянул через плечо. Земля была невидима в темноте, но глаз, голубой в голубом зареве арки неба, смотрел на них сосредоточенно и безжалостно. Луис глубоко задумался, и тут его кто-то позвал. «Да», — пришел он в себя. «Ты не злишься?» «Злюсь», — задумчиво повторил он. Собственно, ее поступок следовало назвать безумством и чудовищной глупостью. Он попытался вызвать себе гнев, как пытаются вызвать старую, забытую зубную боль. Бесполезно. Поведение Тилы Браун нельзя было оценивать с позиции здравого смысла. «Пожалуй, нет. А, собственно, что ты там увидела?» «Я могла погибнуть», — сказала Тила с нарастающим гневом. «Не качай головой, Луис, я могла погибнуть, а тебя это ничуть не волнует». «А тебя?» Она откинула голову, будто он дал ей пощечину. Он еще заметил движение ладони, затем она исчезла. Однако спустя секунду появилась снова. «Там была дыра», — с яростью фыркнула она. «Дыра и туман. Большая? Откуда мне знать?» Она снова исчезла. «Верно. Как она могла оценить ее размеры, не имея ничего для сравнения?» «Рискует жизнью», — подумал Луис. «А потом злится на меня за то, что я не злюсь на нее. Может, она просто пыталась привлечь к себе внимание? И как давно она это делает? Если бы на ее месте оказался кто-нибудь другой, он давно бы уже был мертв». «Но не она», — сказал он в полный голос. «Не она. Боюсь ли я за Тилу Браун, а может, я просто спятил? В его возрасте все могло случиться. Такой старый человек, как Луис Ву, часто видел, как происходят невозможные вещи. Для него граница между фантазией и действительностью могла стереться или даже полностью исчезнуть. Он мог впасть в ультраконсерватизм, отбрасывая невозможное, даже когда оно становилось реальностью. Как Раген Перел, который не хотел поверить в существование безинерционного привода, поскольку это противоречило второму закону термодинамики. С другой стороны, он мог верить во все, что ему скажут, как Зера Халле, который бродил по известному космосу, скупая мнимые реликвии Славера. Везде поджидало безумие. Нет. Если Тила Браун избегает верной смерти только потому, что ударяется головой о пульт управления, это нечто большее, чем случайность. Почему же произошла катастрофа с Алгуном? Между Луисом и скутером Гзина появился новый объект. «Привет», — сказал Луис. «Спасибо», — ответил Несс. Судя по тому, как быстро он явился, он тоже воспользовался форсажем. Говорящий пригласил его не более 10 минут назад. Поверх пульта управления на Луиса смотрели две треугольные полупрозрачные головы. «Сейчас я чувствую себя в безопасности. Через полчаса, когда к нам присоединится Тила, это чувство станет еще сильнее». «Почему?» «Счастье Тилы Браун защищает и нас, Луис». «Не думаю». Луис с сомнением покачал головой. Гзин молча прислушивался к разговору. Только Тилы не было на связи. «Меня беспокоит твое нахальство», — сказал Луис. «Разведение людей и гзинов свидетельствует о дьявольском нахальстве. Ты слышал когда-нибудь о дьяволе?» «Я читал о нем в книгах». «Сноб. Но твоя глупость еще больше нахальства. Ты беззаботно признаешь очевидным, что хорошее для тебя хорошо и для Тилы. Почему ты так считаешь?» «Ну...» Несс помолчал. «Это, пожалуй, естественно. Если мы закрыты в одной кабине, то удар метеорита так же опасен для нее, как и для меня».